Глава 4. Алана. Мои 12-сантиметровые шпильки прилипали к полу бара «Мартини Мани», одного из самых модных заведений в Пало-Альто, куда мы пришли вместе с Эллой и Розали. Его постоянными клиентами были в основном состоятельные владельцы стартапов и несовершеннолетние девушки. Играла громкая и пульсирующая музыка. В интерьере преобладали яркие и громоздкие гостевые кабинки, и рекой лился дорогой алкоголь. «Не могу поверить, что он хочет встретиться с тобой здесь», сказала Элла, пряча глаза за толстыми стеклами очков, а фигуру под мешковатой одеждой. «Иногда мне казалось, будто она слишком сильно старалась оставаться незамеченной. Но, с другой стороны, учитывая, что моя семья пыталась заставить меня выйти замуж за человека, которого я не знала, эта идея была довольно заманчивой». Розали фыркнула. «О чем ты беспокоишься? Почему бы тебе просто не трахнуть Соколова? В чем тогда вообще смысл всего этого?» Я закатила глаза. Мы не раз это обсуждали, и на очередной разговор терпения уже не хватало. «Зачем?» «Ага», — подхватила Элла, хихикая. «Алана хочет настоящей любви, а не просто перепихона». «С вами обеими так весело говорить о сексе», — сказала Розали со вздохом. Элла сделала глоток мартини, широко раскрыв глаза. «Мне все еще кажется, что это плохая идея», — сказала она. «Мы можем вывести тебя из страны в течение часа». «Честно говоря, не думаю, что на Земле есть место, где мой отец не смог бы меня найти. Есть идея получше», — сказала я, помешивая оливку в бокале с джином и мартини. Розали допивала свой напиток. «Думаешь, тебе удастся отговорить Кэлла Соколова от свадьбы? Я не собираюсь выходить за него замуж, но мы можем помочь друг другу. Ему нравится его холостяцкая жизнь. Да, он запостил больше своих выходок, чем я. Если мы объединим усилия, то сможем укрепить обе платформы. Нашим семьям просто придется принять это и отступить». «Что?» — спросила Розали. «Отступить? Кто-нибудь из ваших семей когда-нибудь отступал?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Розали оглянулась через плечо на вип-зону, обставленную красными бархатными диванами и фацетными зеркалами. «Мы должны что-то придумать, чтобы ты не вышла замуж за этого пижона». «Пижона?» — засмеялась Элла. Она достала телефон и начала изучать аккаунт Кэлла на Hologrid Hub. Будучи лучшим хакером из всех, кого я знала, она объездила весь мир, обучаясь у гениев втайне от своей мачехи и сводных сестер. Разумеется, в какой-то момент они выследили ее, но вредить ей было бы слишком заметно, поэтому они не решились на что-то серьезное. Кэл пишет только о том, как тренируется в зале, занимается сексом и водит тачки. Она поморщилась. Он определенно не управляет бизнесом самостоятельно. «Да. За этим стоит, скорее всего, его старший брат, Хендрикс», — предположила Розали, выдохнув. «Я слышала, этот парень просто монстр». «А разве братьев не трое?» — спросила Элла и заказала еще выпивки. Я последовала ее примеру, желая приятно провести время, прежде чем направиться в вип-зону. «Там точно был еще один брат». «Как его зовут?» — спросила Элла и почесала подбородок. Розали улыбнулась, когда официант поставил перед нами еще три напитка. «Алексей?» «Точно, почти забыла. Он сейчас в тюрьме», — сказала Элла, подняв голову. Стекла ее очков запотели. «Он жестоко убил мужа своей любовницы, помните? Эта история несколько недель висела в топе новостей». «Я задрожала. Помню». Все выпуски новостей показывали его суровое и разъяренное лицо. Последнее, что мне было нужно, — это оказаться в семье, в которой считали, что супружеская измена оправдывает убийство. Честно говоря, мне и идея измены не нравилась. Я удивлена, что его семья до сих пор не отмылась от этого. «Было слишком много свидетелей», — пробормотала Розали. «Не всегда можно откупиться деньгами». Я похлопала ее по руке. У моей подруги было самое доброе сердце на свете, даже когда она призывала меня оседлать мужчин, как лошадей. И при всем этом она дьявольски амбициозный адвокат. Иногда в жизни все происходит так, как надо. «Знаю», — сказала Розали, пристально глядя на меня. «Ты ведь не собираешься выходить замуж за этого парня, правда?» Я прикусила губу. «Нет, по крайней мере, в планах у меня этого нет». Элла покачала головой. «Алана, ты какая-то бледная. Ты хоть немного спала прошлой ночью?» «Нет. Последнее, чего я хотела, чтобы они волновались». «Снова кошмары?» — спросила Розали, и манящий блеск в ее глазах исчез. «Да». «Возможно, стоит снова попробовать гипноз. Тебе нужно все вспомнить, чтобы кошмары наконец закончились», — предложила Элла. «Может, это и не воспоминание вовсе. Может, я просто посмотрела какой-то ужастик, когда была маленькой», — прошептала я, хотя уже несколько раз пыталась прогнать те образы из головы. Розали перевела взгляд Эллы на меня. «Проблема в твоей фобии». Я подняла руку. «Нет у меня никакой фобии. По крайней мере, до сих это не было подтверждено ни одним медицинским учреждением». «Есть», — мягко сказала Элла. «Это специфическая фобия, и тебе это известно». В одном я была уверена точно. Проходить экспозиционную терапию, даже если она была единственным способом справиться с тем, что я чувствовала, я была не готова. К тому же мой страх был слишком странным. Меня пугал узор из ромбов в интерьере, особенно в окнах. «Слушайте, у меня начинается паника только в стрессовых ситуациях. К тому же я все еще скорблю по Грегу». «Здравствуйте, дамы!» Ника внезапно появился в поле зрения и подошел к нашему столику, прежде чем я успела отвлечься от своих мыслей. В душе я была благодарна ему за то, что он спас меня от очередного обсуждения ночных кошмаров. «Ника, рада тебя видеть! Что ты здесь делаешь?» Банальная забегаловка с яркими светильниками и разливным пивом — последнее место, где я ожидала бы встретить своего аристократичного кузена, — сказала я. Он усмехнулся, глядя на липкий пол, а затем кивнул Розали и Элли. «Я чувствую себя виноватым из-за того, как прошло наше заседание». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Когда-то давно я пообещал Грегу, что если с ним что-то случится, я защищу тебя». При упоминании имени моего брата у меня по телу пробежал холодок. Надежда зародилась в моей груди, подобно только что распустившемуся цветку. Грег был старше меня на 10 лет. Но в детстве мы играли так, будто разницы в возрасте не существовало. Он всегда прислушивался ко мне. Всегда помогал. Даже после того, как он всерьез занялся бизнесом, общаться с ним мне было легче, чем с отцом. «Он просил тебя об этом?» — спросила я. «Да», — ответил Ника. «Я знаю, что со временем он стал жестче, но Грег всегда заботился о тебе и хотел, чтобы ты была счастлива. Он был более чем готов возглавить компанию и обеспечить тебя работой, ну, помимо нынешней», — поспешил добавить он. «Спасибо, Ника», — сказала я, согретая его словами. «Было приятно узнать, что Грег переживал за меня. Я согласна на все, что нужно сделать для нашей семьи. Но выходить замуж за человека, которого я не знаю, «Разве это не слишком?» — думала я. Элла отодвинулась в сторону. «Присаживайся, Ника». Он похлопал ее по плечу, и она засияла. «Спасибо, Эль». «Эль? Интересно». Я вдруг поймала себя на мысли, что на самом деле из них могла бы выйти прекрасная пара. «Посиди с нами, Ника», — настояла я. «Уверена, что мы сможем во всем разобраться». Он вздохнул. «Алана, с годами ты превратилась в прекрасную и умную девушку. Я понимаю твою целеустремленность и уверен, что если мы с тобой будем работать сообща, то сможем убедить твоего отца найти другой способ. Я просто не представляю, какой именно». «Я что-нибудь придумаю», — сказала я, замечая, что обе мои подруги наблюдают за моим красивым кузеном, который все еще стоял рядом с Эллой. «Не хочешь выпить с нами?» Он бросил взгляд на часы с аквамарином, которые идеально сочетались с кольцом на указательном пальце. «Нет. Мне нужно вернуться в штаб-квартиру. На этой неделе мы пытаемся взломать Малис Медиа». Меня бросило в жар. «Серьезно? Думаешь, у вас получится?» «Мы пытаемся». Ник взглянул на телефон и спрятал его в карман пиджака. «Если бы мы только смогли заполучить в свои руки их технологию искусственного интеллекта, то, наконец, разобрались бы с этим ублюдком». «Ты когда-нибудь встречался с ним?» — спросила Элла, наклоняясь. Ника повернулся и оценивающе посмотрел на нее. «Я не знаю никого, кто встречался с Торном Битахом. Иногда я даже сомневаюсь, существует ли он на самом деле». «О, он существует», — сказала Элла. «Я достаточно разузнала о нем в интернете, чтобы убедиться, что он реальный человек. И к тому же смертельно опасный». Ника переминался с ноги на ногу, эмоции исказили его красивое лицо. «Не следи за Битахом в интернете. Он узнает и убьет тебя. Элла, будь умницей». Он вздернул подбородок. «Я умею заметать следы. Она просто невероятная. Я гордилась ею, но в то же время беспокоилась за ее безопасность». «С чего ты взяла, что он смертельно опасен?» Она пожала плечами. «Любые посты или комментарии о нем сразу же исчезают, как и люди, разместившие их. Видите ли, это несчастные случаи». «Несчастные, не случайные случаи. Случаи...» Мне приходило в голову объединить ресурсы Аквариуса с ресурсами Хологрида, хотя бы для того, чтобы противостоять злу, которое творилось в Малис Медиа. Казалось, само название компании уже говорило о том, что Торн не скрывал своих намерений. Для меня оно было красной мулетой, которой размахивали перед быком. «Приди и поймай меня», — будто шептал он. Элла сглотнула. «Не думаю, что кто-то из нас жаждет нажить врага в лице Торна Битаха». Ника окинул ее теплым взглядом. «Согласен. Хотя уверен, что он уже с нас глаз не сводит», — сказал мой кузен, оглянувшись через плечо, словно боялся, что кто-то нас подслушивал. «Что такое?» — спросила я. «Просто хочу, чтобы ты была осторожна. Хорошо? Здесь за тобой следят двое парней. Соколов тоже пришел с охраной». «Мне ничего не угрожает?» «Конечно. Временами я получала странные знаки внимания от ребят из Аквариуса, наивно полагавшими, что влюблены в меня. Но обычно их было легко переубедить». «Я не это имел в виду». Темные глаза Ника вспыхнули. «Грега больше нет, а ты наследница». «Может, так оно и было, но всегда мог найтись другой наследник. Если со мной что-то случится, им можешь стать ты, как следующий в очереди», — мягко сказала я. Он покачал головой. «Нет, это не так. У меня нет такой силы или связи с кристаллами, как у тебя. Если с тобой что-нибудь случится, твой отец останется без наследника. Я имею в виду. Пока». Элла склонила голову на бок. «Что значит «пока»?» Красивое лицо Ника залилось краской. «Ничего, забудь». Я поставила бокал с мартини на потрескавшийся стол. «Забыть? Что это значит? Папа пытается обзавестись новыми наследниками? Боже, он такой старомодный! Неужели он действительно мог на это решиться? От осознания, что он-то как раз мог, внутри все сжалось». Ника отошел от стола. «Я и так сказал слишком много. Просто будь осторожна. Не хочу, чтобы с тобой случилось то же, что с Грегом». Его плечи опустились. Вдоль маршрута, по которому Грег ехал той ночью, были установлены камеры, но все они оказались сломаны. Это слишком подозрительно. Розали посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Ника. «Грег попал в автомобильную аварию», — сказала я. «Чушь собачья. Он был отличным водителем и в тот вечер был трезв. Просто будь осторожна», — повторил он и бросил взгляд на Эллу. «Вы все будьте осторожны». Он засунул руки в карманы и начал пробираться сквозь толпу к выходу.